его права на Русь, а также пропуск на родину, золотую дощечку с выцарапанным на ней столь же непонятным текстом. Пальцзу, которую все на русский манер называли Байсой. Ярослав открыл путь в сарай и другим суздальским князьям, угличскому, ростовскому, ярославскому, которые тоже были отпущены Батыем, с честью достойную и утверждены на занимаемых отчих столах. Даров это стоило им немалых, ибо в Орде их требовали все, от гонца до самого хана. Но главное было не в дарах, а в дани. Она огорошила князей своей непомерностью. Это была дань и воинами, и жителями, и мехами. В требованиях своих Каракорум и Сарай были едины. Русские воины должны были выполнять распоряжение хана. Из жителей он мог забрать в рабство каждого десятого. А бывало и хуже. Через 2 года отсутствия из Монголии вернулся Константин Ярославич. Русского не удивишь степными просторами, но то, что повидал он, поражало. Один путь туда и обратно отнимал чуть ли не год. Однако князьям было не до путевых рассказов. Тяжкую весть привез Константин. Ханша Турыхина потребовала приезда великого князя на утверждение в Каракорум. Делать нечего. В 1245 году Ярослав вместе с братьями вновь уехал в сарай. Провожая отца, Александр не мог и предположить, что в последний раз видит его живым, и что ему самому придется в бурном водовороте международной политики решать по собственному разумению судьбы Руси. В сарай на этот раз были вызваны все 3 великих князя – Владимир Суздальский, Черниговский и Галицко-Волынский. Здесь разыгрался последний трагический эпизод их давней междоусобной борьбы. Борьбы, за которой настороженно следили не только в Риге, Кракове и Буде, но и в Риме. Когда генуэзец Синебальдо Фиески занял в 1243 году папское кресло под именем папы Иннокентия IV, Европа еще не оправилась от татарского потрясения. Татары угрожали Польше, Венгрии, Латинской империи, ордену. Из этих стран текли немалые средства в папскую казну. Понятно, что папа хотел установить более тесные отношения с Ордой. 24 июня 1245 года в Лионе открылся созданный Иннокентием церковный собор. На нем надлежало обсудить и пути продолжения крестовых походов после того, как арабы отобрали у франков Иерусалим, немецкие рыцари были остановлены у границ Руси, а Латинская империя оказалась под угрозой православной империи Никейской. В этих условиях папство и решило попытаться сблизить христианский мир с варварским, или, как выразился папа, «сварить голубя со змеей» и поискать союзников в Сарае и Каракоруме. К изумлению собравшихся в Лионе прилатов, речь о татарах держал схизматик Петр, архиепископ Руси, который, как передавали, был изгнан татарами из своей столицы и земли и прибыл во Францию в надежде найти помощь против грозных степняков. Это был митрополит Петр. Черниговский князь Михаил поручил ему узнать, можно ли рассчитывать на помощь западных держав, вполне естественное желание для князя, долгое время связанного союзом с Венгрией. Петр сообщал собору, что татары собираются в поход на Сирию и соседние страны, что они готовятся к тяжелым боям с католиками. Папа понял, что ханы замышляют подчинить и арабскую Переднюю Азию, и католическую Европу. возникала соблазнительная идея.